Сэм решил взять на себя Эдварда. Тот умел читать мысли, а значит, был самым грозным противником. Сэм не стал бы подвергать такой опасности кого-то из нас. Вторым по силе он считал Джаспера, поэтому и отдал его мне. Из всей стаи только у меня был шанс его одолеть. Молодые волки и Ли возьмут на себя тех, кто слабее. Маленькая Элис не представляла никакой опасности без своего дара предвидения, а в прошлый раз мы убедились, что Эсми тоже не боец. С Карлайлом будет сложнее, но он не приемлет насилия, и в битве это ему помешает. Сэм детально продумал предстоящую схватку, чтобы у каждого волка был шанс выжить. Все пошло наперекосяк. Днем я сам рвался в бой, но Сет оказался прав. Я был не готов к этой битве. Ненависть меня ослепила. Я не позволил себе хорошенько все обдумать, потому что понимал, к какому выводу я тогда приду. Карлайл Каллен. Когда рассеялась пелена ярости, застилающая глаза, я осознал, убить его — преступление. Он добрый. Такой же добрый, как люди, которых мы защищаем. А может, и лучше. Остальные, видимо, тоже не так плохи, но к ним я особых чувств не питал, да и знал их намного хуже. Карлайл не станет драться с нами даже ради спасения собственной шкуры. Вот почему его будет легко убить. Он не захочет, чтобы мы, его враги, умирали. Это неправильно. И дело не только в том, что убить Беллу для меня равноценно самоубийству. «Хватит, Джейкоб», — приказал Сэм. «Племя превыше всего». «Сегодня я был неправ. Ты поступил безрассудно, но теперь мы обязаны исполнить долг». Я собрался с духом. «Нет», — Сэм зарычал и посмотрел мне в глаза. «Да», — проговорил он властным голосом Альфы. «На этот раз никаких уверток. Джейкоб, сегодня ты будешь драться против Каллинов. Вместе с Эмбри и Квиллом вы нападете на Джаспера и Эммета. Вы обязаны защищать племя. Ради этого вы существуете. Вы исполните долг». Под гнетом приказа мои плечи опустились. Ноги стали ватные. И я лег на живот перед Сэмом. Никто не мог противиться Альфе.